Глава 9. Егор. В темноте слышу, как она тихо матерится, и это почему-то заводит еще больше. Такая правильная с виду девочка, а ругается, как сапожник. Достаю телефон, включаю фонарик. Луч выхватывает ее лицо, растрепанные волосы, горящие глаза, закушенная губа. Моя рубашка сползла еще ниже, обнажая плечо. Черт, как она умудряется выглядеть одновременно такой невинной и такой... «Выключи!» Она щурится от яркого света. «Не выключаю. Слишком хочется видеть ее лицо». «Это все ты виноват!» Она тычет меня пальцем. «Я? При чем тут я? Это метель!» «Нет, ты!» «Если бы не твои дурацкие игры!» Она делает шаг вперед и спотыкается о край ковра. Инстинктивно подхватываю ее за талию. Телефон падает, луч света мечется по потолку, как прожектор. Она в моих руках. Такая теплая, живая. Чувствую, как часто бьется ее сердце. Или это мое? Уже не разобрать. Ее дыхание обжигает шею. Пальцы впиваются в мои плечи. То ли оттолкнуть пытается, то ли удержаться. В голове полный бардак. Хочется сделать что-то безумное. Например, зарыться носом в изгиб ее шеи. Или провести языком по ключице, или... «Отпусти!» — шепчет она. Но не двигается. Совсем. Даже дышать, кажется, перестала. Провожу ладонью по спине. Чувствую, как она вздрагивает. Тонкая ткань рубашки совсем не скрывает жар ее тела. Что я делаю? Зачем все это? Надо отпустить. Прямо сейчас. Но руки не слушаются. Егор. Мое имя на ее губах звучит, как проклятие и молитва одновременно. Она права. Я урод. Соврал ей. Издевался. А теперь еще и это. Но как же сложно быть хорошим, когда она так близко. На полу вибрирует телефон. Вибрация вырывает из дурмана, в который мы оба погрузились. Аня отшатывается, путается в собственных ногах. Ловлю ее снова. Какое-то дежавю. «Да чтоб тебя!» Она вырывается. «Хватит меня лапать!» «Я пытаюсь помочь!» «Отлично помогаешь! Все, с меня хватит! Где моя одежда?» На ощупь двигается к спальне. Следую за ней. Мало ли что она там учудит в темноте. «Стой! Куда ты собралась? Там метель!» «Лучше метель, чем... это все!» «Это все» она произносит так, будто между нами произошло что-то ужасное. Хотя, может, и произошло. Я сам не понимаю, что творится. «Послушай». «Нет, это ты послушай». Она разворачивается так резко, что я едва не врезаюсь в нее. «Я устала от вранья, от игр, от мужчин, которые считают, что можно вот так просто...» Ее голос срывается. В темноте не видно, но готов поспорить. Она сейчас на грани слез. И это... больно? Какого черта мне больно от того, что она расстроена? «Прости». Слово вырывается само. Искренне, честно. Она замирает. «Что?» «Я сказал, прости. Ты права. Я вел себя как придурок». В темноте слышу ее прерывистый вздох. «Просто... это было весело?» Звучит как вопрос. «Ты ворвалась в квартиру, как ураган. Начала швыряться вещами». А я не удержался. «Весело!» В ее тоне столько яда, что впору противоядие искать. «Тебе было весело надо мной издеваться?» «Нет, то есть да, то есть черт, я запутался. Сажусь на край кровати. В темноте это немного странно, говорить с невидимым собеседником, но может так даже проще». «Это был самый скучный день в моей жизни. Канун Нового года, а я сижу в чужой квартире, присматриваю за цветами. Потом это, как ее, пригласила меня на ужин. И я подумал, хуже быть не может. Пауза. Она молчит, но я чувствую, слушает. А потом появилась ты. И все взорвалось, перевернулось. Не знаю, как описать. Просто захотелось продлить момент. За счет моего унижения? Нет, я не хотел унижать, просто... Ты такая живая, настоящая. Когда злишься, глаза горят. Когда смущаешься, краснеешь. Когда улыбаешься, осекаюсь. Что я несу? Продолжай. В ее тоне что-то неуловимо меняется. Что? Что происходит, когда я улыбаюсь? Она садится рядом, не касаясь, но достаточно близко, чтобы я чувствовал тепло ее тела. Когда ты улыбаешься, сглатываю. У меня внутри что-то переворачивается, и хочется сделать что-нибудь безумное. Например? Ее шепот обжигает ухо. Когда она успела наклониться так близко? Например? Я поворачиваю голову. В темноте не видно ее лица, только чувствую дыхание на своих губах. Один поворот головы. Всего пара сантиметров. Кто потянулся первым? Я или она? Уже не важно. Ее губы оказываются мягкими. Такими мягкими, что внутри что-то обрывается. Целую осторожно. Едва касаюсь. Даю шанс отстраниться. Она не отстраняется. Ее пальцы зарываются в мои волосы, прижимают ближе. По телу прокатывается горячая волна. Углубляю поцелуй. Она отвечает с неожиданной страстью, кусает мою губу. Совсем легко, но от этого сносит крышу окончательно. Опрокидываю ее на кровать. Она выдыхает мне в губы, что-то неразборчивое. Целую шею, ключицы, плечи. Кожа под губами горячая, соленая. «Егор!» Ее шепот похож на стон. От этого звука срывает последние тормоза. Рука скользит по бедру, задирая рубашку. Яркий свет ударяет по глазам. Электричество вернулось так же внезапно, как пропало. Мы замираем, тяжело дышим. Смотрим друг на друга, как кролики на удава. Ее губы припухли от поцелуев. Волосы в полном беспорядке. Рубашка задрана до неприличного. А в глазах... Черт! В глазах такая паника, что внутри все обрывается.